Он курил трубку с русалкой, вырезанной так, чтобы указательный палец ласкал ее грудь, и пытался отыскать какой-то смысл в том, что выходило за рамки его реальности. Рассол знал, чтобы вместить жидкость нового опыта, чаша его разума должна быть пуста. Но сейчас он скорее мог купить хлеба за лунные зайчики, чем достичь дзенского спокойствия. Это его излило. «Загадочно, не правда ли?» — раздался чей-то голос. Рассол вздрогнул и обернулся. В футах в трех от него стоял маленький араб. Он что-то пил из пенопластового стаканчика. Красная вязаная шапочка поблескивала от утренней мороси. «Простите», — сказал Рассол, — «я не видел, как вы подошли». «Загадочно, не так ли?» Из ниоткуда возникает дерзкая, таинственная фигура. Должно быть, вас поразило ужасом и, быть может, парализовало страхом. Рассол оглядел сморщенного человечка в мятом фланелевом костюме и дурацком колпаке. «Парализовало будет точнее всего. Меня зовут Август Рассол». И он протянул человечку руку. «Вы не боитесь, что, коснувшись меня, вспыхнете ярким пламенем?» «А что, есть такая опасность?» «Нет, но сами знаете, как суеверны рыбаки. Возможно, вы полагаете, что немедленно обратитесь в жабу? Но вы хорошо скрываете свой страх, Август Рассол». Рассол улыбнулся. Манеры человечка сбивали с толку и забавляли, но бояться ему и в голову не пришло. Араб допил из стаканчика и зачерпнул им из нахлынувшей волны. — «Зовите меня просто Газ, пожалуйста», — сказал Рассол, не убирая руки. — «А вы?» Араб снова отпил и пожал протянутую руку. На ощупь кожа его была как пергамент. — Джан-ген-джан, царь джинов, повелитель преисподней. Не трепещите, я не желаю вам зла. — «Я не трепещу», — ответил Рассол. «И, может, не будете так налегать на морскую воду? Давление поднимает, как черт знает что». «И не падайте на колени, не стоит простираться ниц перед моим величием. Я к вашим услугам». «Благодарю вас. Это большая честь», — сказал Рассол. Несмотря на странное происшествие в магазине, он с трудом мог воспринимать напыщенного человечка всерьез. Араб, судя по всему, просто Наполеон из дурдома. Он таких видел сотни по всей Америке. Живут в замках из картонных коробок и кормятся на свалках. У этого, однако, имелись какие-то верительные грамоты. Он умел чертыхаться голубыми вихрями. — «Хорошо, что вы не боитесь, Август Рассол. Подступает ужасное зло. Вам придется собрать в кулак все мужество. Хорошо, что вам удалось сохранить присутствие духа перед великим Джан-ген-джаном. Для более слабых людей его величие оказывается чересчур велико». «Могу я предложить вам вина?» Рассол протянул арабу бутылку каберне, которую прихватил из магазина. «Нет, жажда моя утоляется только вот этим». Человечек поплескал по стаканчику морской водой. «С тех самых пор, как я оказался способен пить только ее». «Как угодно». И Рассол отхлебнул из бутылки. «Осталось очень мало времени, Август Рассол, и то, что я должен вам сообщить, может пошатнуть ваш крохотный разум. Призовите на помощь все свои силы». «Мой крохотный разум готов ко всему, о повелитель. Но для начала скажите, я действительно видел голубые вихри ваших проклятий сегодня утром?» «Слегка утратил власть над собой, не более. Ничего серьезного. Неужели вы бы предпочли, чтобы я превратил этого неуклюжего олуха в змею, вечно глодающую собственный хвост?» «Нет, нет, выругаться в самый раз. Хотя, став змеей, Венс только выиграл бы». «А ругались вы по-арабски, верно?» «Предпочитаю этот язык за его мелодичность». «А я вот не умею по-арабски. Хотя понял каждое ваше слово. Вы сказали: и пусть налоговая служба вычтет стоимость твоих любимых овец как расходы на развлечения. Правда?» «О, в гневе я могу выражаться цветистее и изобретательнее!» На лице араба сверкнула гордая улыбка. Его зубы были заточены и зазубрены, как у акулы. «Вы избранный, Август Рассол!» «Почему именно я?» Рассолу удалось подавить недоумение и отбросить абсурдность происходящего. «В самом деле, если Вселенная — хаос, то почему бы ему не сидеть на берегу и не разговаривать с арабским карликом, утверждающим, будто он царь джиннов, кем бы ни были эти чертовы джинны?» Странно. Рассол находил странное успокоение в том, что жизнь продолжает подбрасывать ему доказательства его собственных предположений о природе мира. Он овладел дзеном невежества, и на него снизошло просветление абсурда. Джанген-джан рассмеялся. «Я избрал вас, потому что вы рыболов, не поймавший ни одной рыбы. У меня к таким людям слабость еще с тех пор, как меня 1000 лет назад выловили из моря и выпустили из кувшина Соломона. После столетий в кувшине все члены ужасно затекают». «И появляются морщины, судя по всему», — добавил Рассол. Но Джанген-джан не обратил внимания на его замечание. «Я нашел вас здесь, Август Рассол, когда вы прислушивались к шуму Вселенной, лелея в своем сердце искорку надежды, подобно всем рыбакам. Но вы смирились с грядущим разочарованием. В вас нет любви, нет веры, нет цели. Вы станете моим орудием, а взамен я дарю вас тем, чего вам недостает». Рассол хотел было оспорить суждение араба, но понял, что все сказанное — правда. Просветление снизошло на него ровно на 30 секунд, и он снова вернулся на тропу вожделения и кармы. «Постнирванная депрессия», — подумал он.